Глава третья. Часть первая. Было без 10:04 пополудни. Я лежал в тени дерева, растущего на склоне холма, упиравшегося в автостраду. Передвигаясь только лесом, росшим вдоль реки, я забрался довольно далеко. Никаких звуков погони я не слышал. Затея с перцем полностью себя оправдала. Собакам не удалось взять след. До железной дороги было еще 5 миль, а местность стала уже открытой и ровной. Я не рискнул выйти из леса до темноты. Подо мной у самой автострады стояла небольшая ферма. Она не представляла собой ничего особенного и состояла из жилого дома, 3 хозяйственных построек, амбара и разбросанного вокруг хлама. Сначала я не обратил на нее никакого внимания, но потом заметил девушку, вышедшую из дома и направившуюся к одному из сараев. Она несла 2 большие корзины мускусных дынь. Издалека я не мог разобрать, как она выглядела, да это было и неважно. Мои глаза были прикованы к дыням, от одного вида которых у меня потекли слюнки. Я решил, что как только стемнеет, я туда проберусь и устрою себе пир. Движение на автостраде было напряженное, в основном грузовики, доставлявшие дыни в Окленд. Время от времени сверкающий Кадиллак или Олдсмобил, издав нетерпеливый гудок, проносились мимо грузовиков. Иногда я замечал патрулировавших дорогу полицейских на мотоциклах. А один раз видел радиофицированную полицейскую машину. Часы тянулись очень медленно. В 6 часов на проселочную дорогу, ведущую к ферме, свернул разбитый грузовик, нагруженный дынями, и подрулил к одному из сараев. Девушка вышла из дома. Из грузовика вылезли 2 мужчин, один молодой, другой постарше. Все 3 направились в дом, и я представил себе, как они садятся за ужин. Сама мысль об этом казалась мучительной. Я был настолько голоден, что с вожделением вспоминал помои, которыми нас кормили в Фарнуорте. Прошло еще 2 часа. Солнце скрылось, и на небе показались звезды. Движение на дороге практически замерло. Уже довольно давно я не видел ни одного полицейского. Пожалуй, пора пускаться в путь. Я добрался до автострады, не заметив ни одной машины. В одном из окон дома горел свет. Перебежав через шоссе, я оказался на дороге, ведущей на ферму. Ворота были закрыты, и мне пришлось перелезать через забор. Миновав жилой дом, я остановился у распахнутой двери одного из сараев. Было темно. Из двери доносился сильный аромат дынь. Я вошел. Ножа у меня не было, и дыни пришлось разрывать руками. Теплый сладкий сок и нежная мякоть утолили жажду и притупили чувство голода. Я так устал, что глаза закрывались сами собой, и я решил немного передохнуть, прежде чем отправиться в 5-мильный переход до железной дороги. Перебравшись через гору дынь, я растянулся на земле. Из дома доносилась танцевальная музыка, передававшаяся по радио. Я закрыл глаза. Насколько здесь было лучше, чем в зловонном бараке Фарнуорта. Интересно, удастся ли мне попасть на поезд? Пока мне везло. Пока. Я проснулся так неожиданно, что сердце в испуге чуть не выскочило из груди. Через открытую дверь сарая были видны очертания далеких холмов. На кроваво-красном небе сходило солнце, и его бледный свет скудно освещал сарай, проникая в него сквозь щели. Охваченный тревогой, я попытался встать, и тут сообразил, что проспал больше 8 часов. Уже был слышен рев мчавшихся по автостраде грузовиков. Я не мог рисковать, пытаясь пробраться незамеченным целых 5 миль, которые отделяли меня от железной дороги. В своей черно-серой полосатой тюремной одежде я попадусь на глаза водителю первого же проезжающего грузовика. Из дома послышались шаги и голоса. До меня донесся запах жареной ветчины. Я наблюдал за домом, и примерно через полчаса из него вышли оба мужчины в сопровождении девушки. На вид ей было лет 17. У нее была почти черная от загара кожа. Ее вряд ли можно было назвать красивой, но у нее была хорошая фигурка, а улыбка делала ее привлекательной. Они о чем-то поговорили. Затем мужчины сели в грузовик и уехали, а девушка вернулась в дом. Я отведал дынь еще раз и устроился за грудой ящиков. Теперь до заката солнца я оказался в плену на этой ферме. Размышляя о своем положении, я пришел к выводу, что, может быть, это не так уж и плохо. Пока я сижу здесь, в относительной безопасности погоня, возможно, закончится. Я положил голову на свернутый мешок и закрыл глаза. В сарае было жарко, и я задремал. Проснулся я опять неожиданно, примерно час спустя. В сарае кто-то был. Я слышал шорох движений. Соблюдая максимальную осторожность, я выглянул из-за ящиков, за которыми скрывался. Девушка сортировала дыни по размерам, раскладывая их на 3 кучи. Она работала быстро и ловко, повернувшись ко мне спиной и то и дело встряхивая черными волосами, рассыпавшимися каждый раз, когда она наклоняла голову. Я смотрел на нее, спрашивая себя: стоит ли обнаруживать свое присутствие, как вдруг понял, что она заметила, что находится в сарае не одна. Она прекратила работу, потом вновь принялась за нее, но уже не в том ритме, что прежде. Я понял, что девушка испугалась. Это было видно, потому как она раскладывала дыни. Мне было ясно, что если я ничего не предприму, и притом достаточно быстро, она бросится из сарая и, возможно, поднимет крик. Я видел, что она нервничает все больше и больше. «Не бойся», — сказал я очень тихо, и встал так, чтобы она могла меня увидеть. Девушка резко повернулась. Мне было ее очень жаль. Ее кожа побелела даже сквозь загар. Она попыталась закричать, но из этого ничего не вышло. Вид у меня действительно был ужасный. Я не брился 2 дня. Грязная одежда висела клочьями. Росту я был не маленького, да и вид был разбойничий. Я видел, какой ее обуял ужас, и от этого мне самому стало нехорошо. «Я не сделаю тебе ничего плохого», — сказал я, наблюдая, как она медленно пятится назад, пока не уперлась в стену сарая. Одета она была в джинсы и красную с белым ковбойку. Было видно, как под рубашкой поднимались и опускались ее маленькие груди. «Не подходи ко мне», — прошептала она сдавленным голосом. «Я не хотел тебя испугать». «Ты меня сама напугала», — сказал я. «За мной охотятся. Эти и Сварнорта. Ты поможешь мне? Я голоден, и мне нужна одежда. Ведь ты меня не выдашь. Девушка выходила из состояния оцепенения и потихоньку успокаивалась. «Что тебе здесь нужно?» — спросила она. «Я был голоден и пробрался сюда прошлой ночью за дынями, а затем имел глупость заснуть. Я собирался добраться до железной дороги, пока не рассвело». «Но они следят за дорогой», — сказала она тихо, и я понял, что она на моей стороне. «Вчера вечером об этом говорили по радио. Именно там тебя и ждут». «Тогда мне придется придумать что-нибудь другое. Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности из-за меня. Но ведь ты мне поможешь. Если нет, я пропал». Она долго смотрела на меня. «Я читала о Фарнуорте», — сказала она и отошла от стены. «Да, я помогу тебе. Не могу взять грех на душу и отправить туда человека обратно. Ты голоден?» Ветчина пахла исключительно. На ее лице появилось подобие улыбки. «Подожди здесь». Она направилась к выходу. Я смотрел ей вслед. Уверенности, что на нее можно положиться, у меня не было, как, впрочем, и другого выхода тоже. Если она позвонит в полицию, то такая уж, видно, у меня судьба. Когда она ушла, я стал слоняться по сараю. Мне казалось, что ее нет слишком долго, и я уже собирался пойти в дом и посмотреть, чем она занята, когда она вернулась с миской горячей воды, полотенцем, мылом, бритвой и ворохом одежды в руках. «Сейчас я принесу тебе что-нибудь поесть». Через 10 минут девушка опять была в сарае, на этот раз с подносом в руках. Она приготовила яичницу из 6 яиц с 4 толстыми ломтями ветчины и принесла целый кофейник с дымящимся кофе. К этому времени я успел умыться, побриться и переодеться в костюм, который, как я понял, принадлежал ее брату. Он был немного узковат и довольно потрепан, но это было неважно. Трудно описать, какое облегчение я испытал, сбросив ненавистную тюремную робу. Я видел, что девушка с любопытством наблюдает, как я уничтожаю завтрак. Затем она пересела на ящик около меня. «А как тебе удалось спастись?» — спросила она. «Я думала, что из Фарнуорта сбежать невозможно». Я рассказал ей все без утайки. Как всегда мечтал разбогатеть, как мы с Роем спланировали ограбление и как я его не выдал. Я рассказал о Фарнуорте, о собаках и о том, как мне удалось сбежать. Она слушала, широко раскрыв глаза. Я был рад, что рассказал ей все. Впервые мне удалось облегчить душу. «Если меня поймают, — сказал я, — жизни мне не будет. Меня посадят в камеру, которую они держат для наказаний. Придут 3 охранника с ремнями и будут бить до тех пор, пока у них хватит сил. И так будет каждый божий день». Я видел, какими выходят из этого карцера. У одного был выбит глаз, у другого сломана рука. В ее глазах стоял ужас. «Но меня не поймают», — продолжал я. «Я скорее умру, чем опять вернусь в Фарнуорт». К этому времени я уже покончил с завтраком и курил сигарету из пачки, которую она принесла на подносе. Мне было хорошо. «Тебе нельзя на железную дорогу», — сказала она. «Но я могу помочь тебе добраться до Окленда, если ты пробираешься именно туда». «Да, мне надо попасть в Окленд. Оттуда я двинусь дальше». «А как ты можешь мне помочь?» «Через час приедет грузовик за дынями», — сказала она. «За рулем будет парень, его зовут Вильямс. Он приезжает каждый день и задерживается, чтобы перекусить. Пока он ест, ты можешь спрятаться в кузове. Он отвозит дыни на Оклендский рынок, оставляет грузовик на площади и идет за деньгами. Тогда ты сможешь выбраться и окажешься в Окленде». Именно так я и очутился в Окленде. Проще простого. Еще до приезда грузовика девчушка дала мне $5, все, что у нее было. Кроме того, она принесла две пачки сигарет и предупредила, что в моем распоряжении всего несколько часов. Когда вернется ее брат и хватится своей одежды, ей придется признаться, что она отдала ее мне. В Окленде мне задерживаться нельзя, но во всяком случае мне не о чем беспокоиться до 7-8 вечера, когда вернутся ее отец и брат. Я хотел поблагодарить ее, но моя благодарность была ей не нужна. Она повторила, что не смогла бы отправить человека обратно в Фарнуорт, добавив, что, по ее мнению, мне просто сильно не повезло с моим делом. Когда грузовик тронулся по грязной дороге, я выглянул из-за ящиков с дынями. Она стояла у дома и смотрела вслед грузовику в своей красной с белым ковбойке и синих джинсах. Когда грузовик поворачивал на шоссе, она подняла руку и помахала вслед. Эта картина так и стоит у меня перед глазами. Я запомнил ее на всю жизнь.